Он вновь потянулся ко мне, вновь вцепился пальцами в мое плечо с той же силой, как в начале разговора. Она сказала: «Правду бы тебе, Гидеон», — проговорил он, глядя мне в глаза. «В этом ты можешь верить своему отцу. Она сказала бы тебе правду». 21 ноября, 1:30. Вот и все, с чем я остался, доктор Роуз. Меня заверили, что если бы она осталась жива, если бы у нас была возможность встретиться, то она все рассказала бы мне. Она провела об меня по моему прошлому и поправила меня там, где мои воспоминания были неверными или неполными. Она бы объяснила мне то, что я помню, она бы заполнила пробелы, но она умерла, и поэтому больше ничего не может сделать. И мне остается полагаться только на свою память. Глава 27. Ричард спросил у сына: «Гидеон, что ты здесь делаешь?» Гидеон ответил вопросом на вопрос: «Что с тобой случилось?» «Его пытались убить», — выпалила Джилл. «Он думает, что это Катя Вольф. Он боится, что следующей ее жертвой можешь стать ты». Гидеон посмотрел на нее, потом снова перевел взгляд на отца. Даже в своем нервическом состоянии Джилл заметила, что Гидеон всего лишь озадачен, не шокирован, не напуган тем, что Ричард едва не погиб, а просто озадачен. Он спросил: «Зачем Кате это делать? Вряд ли таким образом она добьется того, что ей нужно». «Гидеон», — медленно заговорил Ричард. «Ричард думает, что она хочет убить и тебя», — опять вмешалась Джилл, не в силах сдержать в себе переполняющие чувства. «Он думает, что она толкнула его под автобус. Он мог погибнуть. Это он тебе так сказал?» «Господи, это действительно произошло!» — воскликнул Ричард. «Что ты здесь делаешь? И когда ты пришел?» Сначала Гидеон не ответил. Он как будто производил мысленный учет ранения отца. Его взгляд опустился к ноге Ричарда, скользнул к руке в гипсе, потом вернулся к разбитому лицу. «Гидеон!» — не выдержал Ричард. «Я спросил тебя, долго ли ты?» «Достаточно долго, чтобы найти вот это». Гидеон помахал открыткой, зажатой в руке. Джилл взглянула на Ричарда. Его глаза сузились. «Об этом ты мне тоже лгал», — сказал Гидеон. Внимание Ричарда было приковано к открытке. Он спросил: «О чем?» «О моей сестре. Она не умерла ни в младенчестве, ни ребенком». Его рука смяла конверт, и тот упал на пол. Джилл удивленно смотрела на фотографию в рамке, которую все еще держала в руке. «Но, Гидеон, ты же знаешь, что твоя сестра... Ты копался в моих вещах?» — перебил ее Ричард. «Я хотел найти адрес, но ты, должно быть, куда-то спрятал его, и вместо того я нашел вот это». «Гидеон!» Джилл протянула ему фотографию, которую Ричард собирался отдать сыну. «Ты что-то путаешь? Твоя сестра была вместо него». «Я нашел это», — продолжал Гидеон, не обращая на нее внимания. «И теперь достаточно знаю точно, кто ты такой. Обманщик, который не может перестать лгать, даже когда от этого зависит его жизнь. Даже когда от этого зависит жизнь других людей, папа». «Гидеон!» Джилл ужаснули не сами слова, а ледяной тон Гидеона. На время ее ужас затмил возмущение, вызванное поведением Ричарда в отношении ее самой. Она гнала от себя мысль о том, что Гидеон говорит правду, по крайней мере, в отношении ее жизни есть с него. Не рассказывая ей о болезни Сони, Ричард лгал ей своим молчанием.